Глава сороковая. Приключения кремового торта. Алекс. Как ты меня нашла? Только и смог выдавить я. Общаться с одной из претенденток на звание невесты совершенно не хотелось. Спросила у охранника. С приторной улыбкой ответила Василиса. Я закрывал с собой проход и приглашать девушку в номер не собирался, но она сама себя пригласила. Аккуратно обошла меня, просочившись в узкую щелочку, и принялась с любопытством осматриваться, все еще приторно улыбаясь. «Откуда охранник знает?» — начал я. «Он не знал», — ответила девушка. «Но я попросила узнать, а он не смог мне отказать». «Понятно. Вообще-то я сейчас немного занят. Это вполне вежливый намек. Надеюсь, она его поймет и удалится восвояси». «Чем же?» «Да сколько можно улыбаться? Раздражает прямо эта напускная жизнерадостность». «Жду важного звонка». Ляпнул я. Она рассмеялась. «Ну, тогда я вовремя». Девушка порылась в своей сумочке и выудила из нее мой телефон. Мне стало немного стыдно за свою раздражительность. «О, обрадовался я. Большое спасибо». «Я подумала, телефон может тебе понадобиться в любую минуту, и решила занести». «Да, без телефона как без рук». Пробормотал я, проверяя входящие. Звонок от Макара, два звонка от мамы, пара звонков от партнеров по бизнесу, несколько сообщений, но, кажется, ничего срочного. «Можно заглянуть в твой мини-бар?» — спросила тем временем Василиса. «Я бы выпила чего-нибудь холодненького». «Да, конечно, угощайся». Оторвавшись от своего телефона, я обнаружил Василису с бутылкой колы в руках. Она стояла у окна. Я подошел к ней. «Какой тут потрясающий вид», — произнесла она с придыханием. Вид и правда вызывал восторг. С 12-го этажа было видно не только море, но и часть города. Сейчас в фиолетовых сумерках, усыпанного веселыми огоньками. «Да, красиво», — согласился я. А сам думал только о том, как бы поделикатнее ее выставить. Пусть у нее длинная коса, и ее зовут Василисой. Меня это больше не трогает. Похоже, я избавился от своих детских пристрастий. Бурю эмоций во мне вызывает лишь одна девушка, которая отрезала свою косу, выкрасила волосы в ярко-рыжий цвет и вышла на тропу войны. Я вспомнил, как она сегодня сказала, что быть голодным художником романтично только в теории. И поэтому она решила стать дизайнером. Приехала покорять Москву, и судьба занесла ее в нашу компанию. Как я благодарен судьбе, что именно в нашу. Хотя судьба та еще злодейка. Именно в тот момент, когда в моей жизни появилась Алиса, Глеб надоумил меня устроить этот идиотский отбор. Ладно, ладно, не буду валить все на Глеба. Алиса права, только дураки ищут виноватых. Умные признают и исправляют свои ошибки. Я сам виноват, что не разглядел ее сразу. Но, к счастью, все же разглядел. Сегодня меня весь день мучило непреодолимое желание ее поцеловать. «О чем задумался?» — раздался девичий голос. «Василиса, я о ней совсем забыл», зависнув перед окном и уставившись на вечерний Солнцегорск. «О делах», — вымолвил я. «А ты хоть иногда отдыхаешь?» — поинтересовалась девушка с игривой улыбкой. «Иногда отдыхаю». Я не поддержал ее тон. «Но не сегодня. У меня много дел». Я посмотрел на нее весьма красноречиво. Не догадаться, на что я намекаю, было просто невозможно. К счастью, она догадалась. «Поняла. Уже ухожу». Она развернулась и неловко взмахнула бутылкой, которую все еще держала в руке. Пузырящийся напиток кофейного цвета фонтаном брызнул прямо на ее светлое платье. «Ой!» — вскрикнула Василиса, отставляя бутылку подальше, и бросилась в ванную. «Чёрт! Она когда-нибудь отсюда уйдет?» В дверь снова постучали. Я отправился открывать с надеждой, что на этот раз пришла моя секретарша. Мне так хотелось ее увидеть, что я не подумал о том, как будет выглядеть ситуация с ее точки зрения. Что она подумает, когда перед ней предстанет Василиса, выходящая из ванной? Эта мысль пришла в мою голову уже после того, как я распахнул дверь. Я напрягся, но все же был счастлив видеть Алису. Ее бирюзовые глаза сияли, на губах играла самая искренняя и самая солнечная из улыбок. А в руках она держала торт. Тот самый, который мне сегодня вручила наша гимнастка. «Доставка тортов, носков, кроссовок», — произнесла она, входя в номер. «Спасибо. Расплылся я в улыбке. Я так рад тебя видеть». «А я как рада», — хихикнула Алиса. «Что ты жив-здоров и, кажется, не пострадал от рук невест и от моего выстрела». «Я жив и даже бодр. Но понимаю, что на меня теперь невозможно смотреть без смеха». «Это точно». Алиса поставила на пол пакет, предположительно, с моей обувью и прочим, а торт она все еще держала в руках. И только я собрался взять его у нее, как скрипнула дверь ванной, и в номер впорхнула Василиса. Обернувшись, я увидел, что она в белом гостиничном халате. Чёрт, что она себе позволяет? И что сейчас подумает Алиса? Глянув на свою секретаршу, я увидел череду эмоций, пробежавших по ее лицу. Радостное возбуждение сменилось сначала потрясением, а потом смесью обиды и разочарования. «О!» — произнесла она, глядя на Василису. «Я не хотела помешать вашему времяпрепровождению». «Ты ничему не помешала. Начал я. Я надеялся, что Василиса объяснит ситуацию, скажет, что все выглядит не так, как есть на самом деле. Но какого чёрта она надела халат? И почему молчит, продолжая сладко улыбаться?» Василиса принесла мне телефон и случайно облилась колой. Сообщил я. Это было чистой правдой, но почему-то звучало фальшиво. «Я так и подумала. То есть, да мне совершенно все равно, с кем и чем вы занимаетесь. До свидания». Она развернулась и зашагала к двери, все еще с тортом в руках. Я бросился за ней. «Алиса, подожди! Ты все неправильно поняла». Она остановилась, развернулась и с размаху залепила тортом прямо мне в лицо. «Ой», — произнесла Алиса совершенно спокойно. «Извините, споткнулась и не удержала равновесия». Я молчал, чувствуя, как по лицу стекает липкий и сладкий крем. Вся остальная масса торта уже сползла вниз по моей футболке. «Идите в ванную, Василиса вас отмоет». Выдала на прощание Алиса и вышла, хлопнув дверью. Алиса. Благоразумие не мой конек. Вот что я сейчас отчебучила, и главное, зачем? Кремовый торт в лицо боссу — это ли не лучшее завершение насыщенного событиями дня? Когда я увидела Василису в халате, выходящую из ванной, меня перемкнуло. Я представила, чем они недавно занимались, и мне захотелось разбить что-нибудь тяжелое об голову Васина. Но в руках был только торт, и он немедленно оказался на его физиономии. А я выскочила из номера и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Нет, я не буду из-за него рыдать. Да и вообще, с чего меня должен расстраивать тот факт, что Васин сошелся с Василисой? Я, наоборот, должна радоваться. Он сделал свой выбор, отбор можно прекращать. Только пусть сам сообщает об этом невестам. А я... Неужели я в него влюбилась? Эта мысль меня ошарашила. Я даже остановилась прямо посреди дорожки, окружённой живописными кустами и клумбами. Но додумать не успела. Мне помешали. Из кустов на меня посыпались стрелы. Ладно, хоть не настоящие, пластиковые, с присосками вместо заостренных кончиков. «Тимур!» Раздался вопль у меня за спиной. «Немедленно прекрати и вылезай!» Меня догнал Руслан. «Извините, пожалуйста. Надеюсь, вы не пострадали?» «Да вроде нет. Пластиковые стрелы не ранят так, как поступки некоторых бакланов». «Это мой племянник». Представил он мальчика лет 10, извлеченного из кустов. «Тимур, извинись немедленно!» «Извините». Без тени раскаяния на лице пробормотал этот вождь краснокожих, после чего вырвался и убежал. «Сестра оставила его мне на 3 дня. пожаловался Руслан. «Я говорю, давай пригласим няню, а она... Тебе будет полезно пообщаться с ребенком, и ему тоже. Да как с ним общаться, если он не останавливается ни на секунду?» «Сейчас много гиперактивных детей», — глубокомысленно изрекла я. «И что с ними делать?» — спросил Руслан, обращаясь скорее к пространству, чем ко мне. «Любить», — выдала я. Попрощалась и отправилась к выходу. «В дом невесты я сегодня больше не пойду. Заночую лучше дома». Мама накормила меня борщом, напомнила, что у бабушки завтра день рождения. «Да я помню», — сказала я. «Вот только не было времени купить подарок». «Мы заказали ей новую беседку», — сообщила мама. «Она давно такую хотела». «А мне что купить?» «Да подарим вместе». «Нет, я хочу собственный подарок». «Ну, тогда думай. Может, что-нибудь для сада?» «Только не гнома, она их боится. Говорит, стоят в темноте, смотрят». Я хихикнула. Поднявшись в свою комнату, я обнаружила на телефоне несколько непринятых от Вики. Перезванивать не хотелось. Я мечтала принять душ и упасть на свою кровать, зарывшись с головой в одеяло. Но телефон зазвонил снова. «Как отдыхается?» Моя подруга, как всегда, на позитиве. «А вот мне трудно изображать радость. Весь последний час мне хочется разреветься, но я держусь». Я не собиралась рассказывать Вике о сегодняшнем происшествии с участием Василисы, Алекса и Торта, но все же рассказала. Она тогда тошно меня расспрашивала, а мне, видимо, все же хотелось с кем-нибудь поделиться. «Он осёл», — вынесла вердикт Вика. «Но, может, ничего не было? Он же говорил про колу». Не очень убедительно врал. «А зачем ему, собственно, врать? Ты же не его жена». «И точно. Зачем?» «Не знаю. Но уверена, что девушки не выходят из ванной мужчины в халате, если у них с этим мужчиной ничего нет». «Я там тебе отправила небольшую посылку», — сказала Вика на прощанье и отказалась сообщать подробности. Только я положила трубку и собралась в душ, как телефон зазвонил снова. Я ответила, не посмотрев на экран, уверенная, что это Вика забыла мне что-то сказать. Голос, который я услышала, заставил меня застыть на месте. «Артур. Тот, с кем я рассталась несколько месяцев назад. Тот, кто никак не хотел меня отпускать». «Привет. Рад, что ты, наконец, взяла трубку», — произнес он. «Привет», — выдавила я. «Как дела? Как столица? Получилось стать дизайнером?» «Уверена, он знает, что я не дизайнер». «Почти. У меня все хорошо. Спасибо, что позвонил. Мне пора». «Да не торопись ты так. Может, встретимся? Просто поболтаем, как старые друзья. Мы же друзья, помнишь?» «Помню. Когда-то я убеждала его, что мы можем расстаться и остаться друзьями». «Поверь, я не собираюсь тебя возвращать. У меня все хорошо в личной жизни». «Поздравляю». «А у тебя? Находишь время для свиданий?» «Нет, много работаю». «Я слышал. Говорят, у тебя очень крутой босс». «Ага, круче некуда». «И сегодня я залепила ему в лицо тортом, причем вполне заслуженно». «Так как насчет встречи? Например, завтра?» «Завтра у моей бабушки день рождения». «О, Елизавета Петровна. Обожаю ее. Можно я загляну на минутку, поздравлю?» «Нет». «Ладно, ладно. Тогда давай послезавтра». «Хорошо». «Почему я это сказала? Зачем согласилась с ним встретиться? Неужели мне мало всего, что было?» «Ты правда согласна? Замечательно. Теперь я верю, что мы друзья». «Созвонимся», — произнесла я и положила трубку. «В общем-то, понятно, почему я дала согласие на встречу. Назло Васину. Это невероятно глупо, ведь он все равно об этом не узнает».